Голограммы кивнули и пропали. Черноволосая женщина удрученно вздохнула, ее вложения в Киллиан не оправдали себя. Слишком эта женщина была зациклена на своей месте, и это помешало ей реализовать весь свой потенциал. Ничего, у Гидры полно похожих на Киллиан кандидатов. Нужно лишь в следующий раз больше их контролировать. Прогремел взрыв. В бронированной двери бункера появилось отверстие. Ударный отряд с автоматами вбежал внутрь и встретил сопротивление. Армия роботов и регенерирующих огненных мутантов открыли серьезный огонь на подавление. Штурмовой отряд застрял на входе в бункер, не имея возможности продвинуться дальше. Черная вдова и капитан Америка под непрекращающимся огнем не могли высунуться из укрытия, только соколиный глаз могла отстреливаться из лука. Август тоже особо не выделялся и сидел спокойно за укрытием. Только одна Анита Старк, видимо решив кому-то что-то доказать, влетела в гущу события и в одиночку начала подавлять вражеское сопротивление. Пули ударялись об ее высокотехнологичный костюм и не могли ничего сделать с ним. В костюме открылись отсеки с лазерами и ракетами. Целый комплекс вооружения открыл по стреляющим роботам и мутантам огонь. Послышались крики и взрывы. Весь коридор покрылся пылью. Где-то от взрыва ракеты обвалился потолок и завалил часть прохода. От противников не осталось и следа. У созданных Киллиан мутантов был свой предел регенерации. Мгновенное уничтожение половины тела незамедлительно приводило мутантов к самоуничтожению. Штурмовой отряд продолжил продвигаться вглубь подземного бункера. Анита с превосходством и усмешкой смотрела на светловолосую Шарлотту. Капитан Америка заметила на себе взгляд Старк и ничего не смогла сказать, лишь поджала губы. Сейчас было не время для разговоров. Капитан Америка без своего щита, известная также как Шарлотта Роджерс, глава 27 август не просто член Гидры. Пятый выход будет за этим поворотом. Быстрее. Группа женщин бежала по длинному освещенному коридору. На них были надеты белые лабораторные халаты, на груди висели бейджики. Они работали в компании АИМ, работали до этого дня. Это были необычные ученые, АИМ их не нанимала. Компании просто не хватило бы денег и влияния, чтобы нанять такое количество известных и прославленных в своей сфере ученых. Лучшие умы Америки. Вместе такое количество прославленных ученых, не обделенных нормами морали, могли сотворить настоящее чудо. Все эти ученые принадлежали к одной организации – Гидре. Они не были фанатичными приверженцами гидровской идеологии, нацистами они тоже не были. Просто в их тяжелое время Гидра нашла их и помогла им. Кому-то финансами, а кого-то вытащила прямиком из тюрьмы. Огромное финансирование и вседозволенность в исследованиях. Любой бы человек, одержимый наукой, соблазнился бы такой перспективой. Даже запретные опыты над людьми были разрешены в Гидре. Живой материал для таких опытов поставлялся из засекреченной европейской лаборатории Гидры. Эта лаборатория в конце 80-х смогла сделать научный прорыв в сфере клонирования людей. До конца 20 века они дополняли эту технологию. Гидре нужны были не просто клоны. Гидре нужны были полностью лояльные и преданные солдаты. Мощь такой организации была поистине ужасающей, но, к сожалению или счастью, в Гидре не было единства. Каждое отделение Гидры существовало как отдельная организация со своей идеологией и верованием. Гидра была основана в древние времена, как культ фанатиков-почитателей Юлия, могущественного нелюдя, который был изгнан с земли. Культисты хотели вернуть пришельца на землю. С каждым столетием культ расширялся. Поколения культистов менялись, и изначальное верование много раз изменялось. Первое поколение культистов ежедневно проводили ритуалы, а через несколько поколений об этих ритуалах позабыли, а еще через 500 лет культ позабыл о своем изначальном веровании в улей. Культисты разбились на множество групп и создали свои собственные идеологии. Иоганн Шмидт был тем, кто решил вывести культ в свет и дать ему новое имя – Гидра. Он собирал отдельные группы культистов по всему миру и объединял их под своим началом. Культ никогда еще не был так силен, как в период Второй мировой войны. Пропажа Иоганна Шмидта, поражение Германии и жадность набранных в культ нацистов. Не было больше сильного лидера, и немецкие нацисты начали внутренний переворот в культе. Каждый хотел быть новым лидером Гидры. От возрожденного древнего культа осталось только одно название. Погибло множество культистов, и когда культ был на грани уничтожения, оставшиеся лидеры пришли к компромиссу и поделили территории. Нынешняя Гидра не была едина и не имела центральной власти, а была больше похожа на взаимовыгодный союз кучи разных организаций. Нацисты, идеалисты, культисты. У каждого отделения Гидры было свое учение. Открывай люк, быстрее. Ученые тем временем добрались до пятого выхода из подземного бункера. Приложив немного усилий, они открыли скрытый люк подземного бункера. «Боже, не стреляйте!» В лбы ученых уткнулись холодные стволы автоматов. Наверху их уже поджидали агенты щита из подразделения «Удар». В полной боевой готовности, в тактической экипировке с автоматами и тяжелой техникой. «Ха-ха, Эльгидра!» Додумалась до чего-то одна из ученых. За ней сразу же повторили и все остальные коллеги. Автоматы бойцов из спецназа щита опустились. Они предоставили проход ученым. Теперь эти научные сотрудники будут перенаправлены на одну из баз Гидры в Нью-Йорке. «Стоп!» — хрипловато прокричал Рамлоу, и следовавший за ней отряд остановился. «Мы снова не туда повернули?» Подошла к Лидии Шарлотта и взглянула на карту в ее руках. «Да, впереди проход к пятому выходу. Нам не стоит тратить на него время. Мои девчата из удара стоят на выходе, они совсем разберутся». Август находился позади группы. Благодаря канону он смутно догадывался, зачем Лидия тормозила группу. Видимо, Гидра решила эвакуировать ученых из Аима и контролировать ситуацию изнутри поручили Рамлоу. Ей передавали информацию о местонахождении ученых, и она вела группу так, чтобы случайно на них не наткнуться. Актерская игра Лидии была хороша, никто и не догадывался о настоящих причинах остановок и смены маршрута. Пока он смотрел на лицо Рамлоу, в голове Августа всплыло воспоминание. Хотя сложно это было назвать воспоминанием, потому что оно ему не принадлежало. Эти воспоминания принадлежали Иоганну Шмидту. Иногда они выглядели как сумбурные, хаотичные мысли, а иногда они были столь подробны, что Август на время терялся, пока переваривал их. Воспоминания Иоганна появлялись случайно, они могли снизойти во время завтрака или поездки в такси. Каждый раз их провоцировали разные события. Тогда на церемонии в его честь на него снизошло ораторское вдохновение. Он думал, что оно принадлежало гадюке, но уже позже он обдумал это и пришел к мысли, что в этом была замешана память красного черепа. Дивстроук и гадюка передали ему свои способности и навыки. Вся память, которую он получил от этих двух персонажей, была сильно урезана и связана только с полученными им навыками. По факту Август особо-то и не знал этих двух персонажей. Один только Иоганн был особенный. Видимо, этот персонаж из системы нес за собой не только холодные воспоминания о навыках и способности. Он старался передать что-то большее. Неужели цвет редкости этого персонажа был какой-то особенный, и помимо способностей с навыками он давал что-то еще? Появляющиеся воспоминания красного черепа не старались навредить Августу, как-то переписать его сознание или что-то подобное. Скорее, они входили в его голову как фильм или книга. Он знал о Иоганне Шмидте уже довольно много, но вот будущее того мира ему так и не открылось. История прервалась на походе красного черепа за золотым яблоком. Отряд медленно прорывался к центру бункера. На их пути встречались огненные мутанты и роботы. Мстители и крупный отряд из агентов щита легко справлялись с противниками и продвигались вглубь. Большого скопления врагов не было, и продвижение было вполне спокойным. В какой-то момент даже боевая операция превратилась в соперничество между Шарлоттой и Анитой. «Пха!» — усмехнулась Старк, срезая лучом у нескольких роботов головы и выводя их полностью из строя. «И зачем тебя вообще взяли в Мстители, сосулька? Фьюри, наверное, ослепла. Хотя подожди, тебя, наверное, взяли в команду по блату, в качестве талисмана. Не у каждого есть такие же возможности, как у тебя, Старк». Отразила щитом направленные в нее выстрелы Шарлотта и с помощью пистолета в другой руке поразила стоящих напротив нее противников. «Здесь нечем гордиться, и это мне говорит солдафанка из пробирки», — усмехнулась Анита, щеки Роджерс возмущенно покраснели. «А ну хватит вам, вы еще тут подеритесь», — влезла в словесную перепалку Наташа. Перед операцией Фьюри приказала ей внимательно следить за Шарлоттой и Анитой, чтобы те не перегрызли друг друга. О враждебности между ними было уже хорошо известно, поэтому в приказе Фьюри не было ничего удивительного. «Свои отношения будете выяснять после выполнения задания». «Хорошо, мамочка», — махнула рукой Анита, а другой выстрелила в вылезшего из-за укрытия врага. Шарлотта оставила свои мысли при себе. Тем временем Август методично истреблял всех, кто вставал на его пути. Спокойный взгляд и размеренное дыхание. Чернильный пистолет в руке производил редкие одиночные выстрелы. Каждая выпущенная из его пистолета пуля несла за собой смерть. На фоне остальной какофонии выстрелов и криков, его работа из пистолета терялась. Если специально не концентрировать внимание на его выстрелах, то можно вообще ничего не заметить. Наташа внимательно следила за Августом, замечая за ним поразительную меткость. Ее подозрения на его счет до сих остались при ней. Она считала, что Август как-то был причастен к Гидре, и она хотела узнать, как именно. Поэтому с самого начала операции она незаметно следила за ним и собирала информацию. То же самое делала и Лидия, только делала она это уже по приказу главы Нью-Йоркского отделения Гидры. Боевые способности Августа поражали Ромлоу, она кое-как старалась скрыть свой шокированный взгляд. По имеющейся у нее информации, помимо ненормальной меткости, Август обладал сверхчеловеческими физическими данными и слабой регенерацией. Щит уже давно бы попытался прибрать наемника с такими сверхспособностями к рукам, если бы не вмешательство внедренных в щит агентов Гидры. Несколько членов Гидры занимали посты в Совете мировой безопасности и смогли удерживать желание Фьюри в узде. Неожиданно боковая дверь в коридоре распахнулась. Рядом со знакомой Августу лысой женщиной, из подразделения «Удар», появился человекоподобный робот. Машина была 2 метра ростом. Одна ее рука была в виде пулемета, а другая напоминала человеческую. Своими глазами-датчиками железяка посмотрела на лысую женщину и, подняв руку пулемет, приготовилась изрешетить ее. В последний момент в голову робота влетело несколько пуль, его глаза-датчики были повреждены, и он неуклюже остановился, будто его парализовало. Лысая женщина решила воспользоваться моментом и уничтожить его, но робот быстро пришел в себя. Огонь из автомата в упор лишь немного замедлил его. Он схватил женщину за горло и приподнял ее, начав душить. От полученных автоматом повреждений его рука-пулемет временно отключилась, но это не помешало смертоносной машине уничтожить своего врага. Лидия и Наташа, наблюдавшие за Августом, не сразу заметили опасную ситуацию. Лишь только когда мужчина отложил пистолет и рывком приблизился к захватившему женщину роботу, эти двое поняли, что произошло. Силы пика 2 уровня было достаточно, чтобы в секунду оторвать единственную рабочую руку робота. Лысая женщина упала на пол, начав хрипло кашлять. Август с разворота нанес удар ногой в корпус робота. В животе робота появилась вмятина, от удара он попятился назад и после упал. Все функционирующие внутренности машины были серьезно повреждены или уничтожены. «Спасибо, Август, буду тебе должна», потирая шею, произнесла спасенная женщина. Август отмахнулся от ее слов и вернулся на свое место. Отряд тем временем добивал малочисленные несопротивляющиеся остатки, в основном огненных мутантов с их регенерацией. Они беспомощно лежали на полу, и агенты из удара несколько минут стреляли в них, пока кожа лежащих не начинала вздуваться. Когда такое происходило, агент отбегал в сторону, давая мутанту спокойно самоуничтожиться. Блуждания по коридорам бункера в итоге привели группу в главный центр управления, где их уже ждали Абадая и Киллиан, две разозленные до предела женщины. Они осознавали, что сегодня пришел их конец, поэтому хотели уйти достойно. Стейси Абадая была одета в монструозный механический костюм. Он был далек от каноничного переделанного Марк 1. Изящная работа, сделанная с умом и с достаточным количеством хороших ресурсов. В отличие от канонного костюма, сделанного на скорую руку из тестовых материалов, нынешняя железная торговка была в разы опаснее. Адри Киллиан же предстала не в лучшем свете. Ее тело было покрыто светящимися венами, а кожа иногда вздымалась буграми. В теле Адри был переизбыток энергии, в любой момент она могла сдетонировать. Киллиан приняла смертельную дозу своего вируса, чтобы на короткое время получить огромную силу. Перед смертью она хотела уничтожить ненавистную ей Старка и ее приспешников. Две группы смотрели друг на друга. Анита ехидно усмехнулась. «О, теперь вас не придется искать по отдельности. Не будь такой уверенной, Старк, сегодня ты умрешь», прорычала от злости Абадая. Анита лишила ее всего. Ненависть Стейси к наследнице Говарда была безгранична. Адри тоже хотела что-то сказать Старк, но не успела. Прозвучал тихий выстрел, и пуля сделала в центре лба Киллиан отверстие. Тело женщины качнулось, устояв на ногах. Регенерация спешно закрыла образовавшееся отверстие во лбу. Этот выстрел ознаменовал начало финального противостояния. Старк на скорости влетела в Абадаю и попыталась сбить ту с ног. Огромный железный костюм Стейси не почувствовал удара Аниты. Вдвоем они начали драться в ближнем бою. Костюм Абадаи был тяжелым и хорошо защищенным. Костюм Старк, наоборот, по сравнению с костюмом противницы был плохо защищен, но обладал хорошей мобильностью. Анита крутилась вокруг Стейси, нанося ей точечный урон, пока та пыталась поймать маневрирующую вокруг нее красную букашку и раздавить ее. Оставшиеся мстительницы тоже подключились к дуэли 2 роботов. Наташе и Фрэнсис было опасно подходить к Абадае. Стейси в костюме было достаточно легкого усилия, чтобы покончить с ними обеими. Поэтому они вели огонь издалека, оказывая помощь кружащейся в воздухе Аните. Только Шарлотта была уверена в своих силах. С непробиваемым щитом наперевес она сократила дистанцию с железным гигантом и нанесла по ноге того сильный удар щитом. Роджерс была генно-модифицированным солдатом, ее физические данные превосходили в несколько раз человеческие. Она нанесла удар в слабое место костюма Абадаи, временно выведя из строя одну из ее ног. Растерянность Стейси создала шанс для Аниты, и та незамедлительно им воспользовалась. Зависнув в воздухе, Старк открыл огонь из репульсоров по голове противницы. Толстый слой металла медленно и нехотя поддавался. Рядом происходило другое сражение. 5 десятков бойцов из удара окружили стоящую на месте Киллиан и открыли по ней огонь. Тело женщины в момент смело пулями, оставив на полу неоднородную биомассу. Бойцы не прекращали огонь, видя, что эта масса шевелилась и пыталась восстановиться. Магазин сменялся один за другим, а покрытая огнем биомасса продолжала восстанавливаться. Вскоре патроны у одного из бойцов закончились, а за ним патроны начали заканчиваться и у остальных. Огненный комок, не ощущая прежнего давления, начал расти и расширяться, медленно восстанавливая тело улыбающейся Киллиан. Она готовилась совершить крупномасштабную бойню, а после присоединиться к Абадае и уничтожить Старк. Когда тело Адри полностью восстановилось, она захотела произнести какую-нибудь речь, чтобы морально подавить своих противников. Но стоило ее рту только открыться, она снова получила пулю в лоб. Ощущая жгучую боль во лбу, она пришла в ярость. Красными от гнева глазами она стала искать стрелявшего в нее человека, пока не наткнулась на беловолосого мужчину. Тут в ее простреленной голове всплыло воспоминание об этом человеке, и она довольно улыбнулась, решив сделать его первой целью. Не спуская взгляда с мужчины, она быстро побежала в его сторону. Выставив перед своей головой руки, она постаралась минимизировать урон от пуль. Август понял, что его выбрали целью. Поэтому он решил не оставаться на месте, а побежать к коридору, из которого их группа только пришла. Разъяренная его редкими выстрелами Адри последовала за ним. Завернув за угол, скрывшись с глаз мстителей и агентов из удара, Август побежал дальше. Киллиан следовала за ним. Чтобы женщина не отставала от него и продолжала гнаться за ним, он начал симулировать усталость и стал понемногу сбрасывать темп. Так он создавал иллюзию того, что она скоро догонит его. Завернув еще на нескольких поворотах и убедившись, что рядом нет записывающих камер, Август остановился. «Уже устал?» — игриво спросила остановившаяся на расстоянии Киллиана. Здесь она считала себя охотницей, а Августа жертвой. «Знаешь, почему я погналась за тобой?» «Смутно догадываюсь», — ответил Август, роняя разряженный пистолет на пол, тем самым давая сигнал, что он безоружен. «Ты был связан со Старк, личный наемник, может даже любовник, который спас ее из Афганистана. Твоя смерть должна будет причинить Старк какую-нибудь боль. Я собираюсь убить тебя просто из-за того, что ты связан с этой женщиной. Можешь винить ее в своей смерти». Адри стала медленно подходить к Августу. Расстояние, разделяющее их, медленно сокращалось. В этот момент из-за угла показалось лицо Лиди. Она выглянула незаметно, ее никто не заметил. На груди Рамлоу висела маленькая бодикамера, она вела запись. Адри и Август находились не слишком далеко, и их разговор было хорошо слышно. «Знаешь, Адри, ты выглядишь забавно», — провокационно усмехнулся мужчина. Это стало решающим действием, которое спровоцировало атаку Адри. Женщина подняла свои две руки, они покрылись желтыми светящимися венами. Свет в них начал быстро концентрироваться, и через секунду две крупные струи пламени, выпущенные из рук, ударились об неподвижное тело Августа. Мужчина скрылся за образовавшимся морем пламени. На лице Рамлоу застыло пораженное выражение. Ей немного было грустно от смерти Августа, самую малость. Она не верила, что после такой атаки возможно было выжить. Даже капитан Америка не сможет пережить такой атаки. Да ни один супер не сможет этого сделать. От воздействия пламени даже металлические стены коридора начали плавиться. Киллиан почувствовала истощение и опустила руки. Включилась система пожаротушения, которая стала повсюду разбрызгивать воду. Поднялся густой пар. Лидия Рамлоу уже хотела медленно отступать обратно, чтобы не привлечь внимание Адри. Все-таки она здраво оценивала свои силы, но спокойный раздавшийся из тумана голос остановил агента Гидры от отступления. И это все, из тумана вышла полыхающая пламенем фигура Августу. На его лице было изображено безразличие. Он не считал стоящую перед ним женщину противником, для него она была пустым местом. Силы Адри частично происходили из огня, а огонь для таких демонов, как Август, был безвреден. «Как ты смог выжить?» – вскрикнула Киллиан, отступая назад. Наблюдавшая и записывающая все на камеру Рамлоу тоже не понимала, как это мужчине удалось выжить. Очень просто, Август все-таки не был идиотом, чтобы брать и раскрывать все свои способности перед врагом. Пускай гадает, как ему удалось. Вытянув руку перед собой, наемник щелкнул пальцами, и Адри ощутила, как вся сила ушла из ее тела. Она безвольно упала на колени. «Что, как ты забрал мои силы?» «Очень просто», — повторился Август и подошел вплотную к сидящей на коленях женщине. «У тебя будут последние слова», — его фигура возвышалась над склонившейся Адри. Выражение лица продолжало быть безразличным. Раньше такие, как Киллиан, могли доставить ему проблем, но сейчас существует лишь маленькая горстка существ на Земле, которые смогут что-то ему противопоставить. Когда не нужно было сдерживать себя, ему не было равных. «Ха-ха-ха-ха», — безумно рассмеялась отчаявшаяся Адри. «Не убивай меня, иначе Гидра отомстит тебе. Ты знаешь, кто они?» «Да, знаю», — Август спокойно прервал обезумевшую от отчаяния женщину. «Раз знаешь, то немедленно отпусти меня, иначе Гидра отомстит за меня». Внутри Август усмехнулся. Эта женщина угрожала ему Гидрой. Ему захотелось подшутить над ней. «Гидра будет мстить за тебя? Да кто ты такая, чтобы мстить за тебя? Неужели нью-йоркское отделение ослабло настолько сильно, чтобы держаться за всякую мелочь?» Август по-особенному заложил за спину руки, так же, как делал это красный череп из его воспоминаний. Аура, окружающая его, моментально изменилась. От нее стало веять холодом и кровью. Запах крови был настолько удушающий, что сидящая перед ним Адри непроизвольно начала задыхаться. «Смотрю вот на тебя, безмозглую террористку, и мне становится противно, что кто-то из Гидры посмел работать с тобой. Столько невинно загубленных человеческих жизней, и ради чего?» Адри будто бы парализовала. Она молча смотрела на стоящего перед ней мужчину. Такой же сейчас была Рамлоу, шпионище в конце коридора. Эх, если бы только Август знал о ней, он бы не стал устраивать весь этот концерт. Скоро все человечество окажется в неминуемой опасности. Выживание миллиардов людей будет под вопросом, а мы продолжаем грызться из-за власти. «Да кто ты такой?» — не выдержала парализованная от страха Адри. «Тебе не нужно знать, кто я», — усмехнулся Август и, растянув губы в улыбке, медленно произнес, так сказать, добивающую фразу. «Хайль Гидра». Тело Адри вспыхнуло в пламени, как свечка. За секунды она превратилась в пепел. Этот момент выбрала Лидия, чтобы быстро ретироваться. Сегодня она узнала слишком много, и она собиралась немедленно передать записанное видео начальству. Август мог оказаться не просто членом Гидры, а кем-то большим. В момент отступления Рамлоу, перед Августом всплывала системная табличка. «Внимание! Все условия для выполнения цепочки скрытых заданий были выполнены. Открыта цепочка скрытых заданий персонажа. Красный череп. Порождение тысячелетней войны. Шарлотта Роджерс, главный борец с Гидрой. Глава 28. Возрождение Германской империи. 12 июня 2058 год. Берлин, Германская империя, европейский оплот человечества». Август во главе имперского руководства сидел перед голографической доской. Министр сельского хозяйства стоял на сцене и, водя указкой по доске, производил ежемесячный доклад. Цифры были удручающие. С каждым годом урожайность посевов падала. Неизвестный яд распространялся из недр земли и забирал жизнь из почвы. Ученые из Гидры пытались бороться с этим ядом, сохранить плодородие почвы, но все их попытки не принесли каких-то значимых результатов. Им лишь удалось отсрочить смерть почвы. Такая же участь постигла и воду на Земле. Она была отравлена. Без специальной процедуры очистки ее было нельзя употреблять. Планета постепенно погибала, и лучшие умы человечества не понимали, в чем причина. Они могли лишь смутно догадываться, что всему виной тому были появившиеся сотню лет назад монстры. Видимо, стоящие за этими существами силы решили изменить тактику ведения войны с людьми. У людей осталось примерно 20 лет до полного отравления почвы. Ученые Гидры уже разрабатывали альтернативные источники питания для человечества. Министр сельского хозяйства закончил с докладом и поникшим взглядом посмотрел на сидящего за позолоченным столом Августа. Тот медленно провел руками в металлических перчатках по столу и ничего не сказал. В ежемесячных ухудшающихся результатах сельского хозяйства не было вины министра. Он добросовестно выполнял свою работу. Металлическая маска, покрывающая изуродованное лицо Августа, издала тихое жужжание. Прозрачный раствор пробежал по тонким шлангам, находящихся внутри костюма и влился прямо в мозг, подпитывая его жизнедеятельность. Август поморщился, процедура была довольно болезненная, но именно она продолжала поддерживать в его истощенном организме жизнь. Внешний облик Кайзера, Августа Красного Черепа. «Кайзер?» – обеспокоенно спросил сидящий рядом министр. Он заметил, как правая рука императора болезненно задергалась. «Пускай следующим с докладом выйдет министр обороны», – безэмоционально произнес Август. Металлическая маска плотно прилегала к его лицу, скрывая уродство и истинные эмоции. С начала катастрофы прошло больше 100 лет. Постоянная война стимулировала человечество к развитию технологий. Ярким тому примером были два стража, стоящих рядом с Августом. Гвардеец с пушкой Гаусса. Крупные, под 2 метра ростом, в костюме с гибридными нанотехнологиями и винтовками, сделанными по принципу пушки Гаусса. Гвардейцы, они прошли ряд генетических модификаций и были вооружены лучшим имперским снаряжением. Они были элитой новой Германской империи. Бесстрашные, не чувствующие боли и четко выполняющие инструкции. Среди граждан империи гвардейцы были настоящими героями. Попасть в гвардию было очень престижно. Генетический материал для создания таких суперсолдат был частично взят из тела капитана Америки. Его кровь и спинномозговая жидкость послужила для создания сыворотки суперсолдата нового поколения. Новая сыворотка не имела побочных эффектов, и шанс ее усвоения был намного выше. Успешно усвоивший такую сыворотку человек по физическим возможностям ничем не отличался от капитана Америки и даже в чем-то превосходил его. В настоящий момент в империи находилось 2000 таких суперсолдат, и их количество ежедневно росло, но Август чувствовал, что этого было мало. Недостаточно, чтобы сдержать нависшую над человечеством угрозу. Единственной сохранившейся страной в Европе осталась Германская империя. Все остальные страны либо были уничтожены постоянно появляющимися мутантами, либо добровольно присоединились к Германии и сделали из нее империю. Население империи насчитывало 120 миллионов человек. Около 110 миллионов являлись гражданами бывшей Германии или других европейских стран. Остальные 10 миллионов были беженцами с Востока. С каждым годом этих беженцев становилось только больше. Это был дурной знак, особенно в свете последних 20 лет, когда связь с остальными крупными державами пропала. Германская империя находилась в информационном вакууме и не могла связаться со своими союзниками. Некоторые даже начали строить предположение, что все остальные сверхдержавы пали. Такие мысли наводили панику среди населения. Надеясь на лучшее, империя готовилась к худшему. Еще в конце 20 века правительство Германской империи начало аккуратно распространять внутри страны идеологию милитаризма. Это дало свои результаты. К середине 21 века в вооруженных силах Германской империи состояло почти 16 миллионов солдат, что составляло 13% от всего населения империи. Каждый 10-й гражданин империи вступал в армию. Армия стояла в приоритете. Все самое лучшее доставалось солдатам. Вторым по значимости слоем населения были ученые и те, кто трудились над производством еды. Миллионная армия, суперсолдаты и высокое технологическое развитие. Главные карты были в руках империи, но от этого Август не испытывал спокойствия. С громким грохотом двери в аудиторию распахнулись, прерывая доклад министра обороны. Пара гвардейцев моментально среагировала на возможную опасность и заслонила своими спинами Кайзера. Глаза Августа через щели маски смотрели на молодое испуганное лицо солдата. Младший офицер шокированными глазами оглядывал собравшихся и пытался произнести что-то. «Кайзер, у Герршульца для вас срочный доклад». Солдат увидел, что на его слова никак не отреагировали, и решил добавить. «С Атлантического океана на нас движется огромное скопление мутантов». Вот уже после этих слов среди министров было заметно движение. Они не могли поверить, что спустя 20 лет затишья мутанты решили сами на них напасть. Люди уже и позабыли, каково это сражаться с ордами мутантов. Все думали, что прошлые войны значительно поубавили численность мутантов. Август ждал этого. Его глаза в прорезях маски блеснули, и он медленно поднялся с трона. Бенедикт Шульц возглавлял службу внешней разведки. Он, как и Август, был реликтом прошлой эпохи. С его назначения на пост главы внешней разведки прошло уже 60 лет, а ему самому было больше 100. Он встретил Августа в зале, его иссохшее тело, закованное в экзоскелет, было присоединено к компьютерам. Вокруг него бегала куча техников и сотрудников разведки. Они выводили камеры наблюдения на приближающееся скопление мутантов. «Как это возможно? Не может быть, мы все умрем». В унисон раздались вскрики последовавших за кайзером министров. Изображение приближающейся армады мутантов вывелось на большие экраны. В небе летели сотни ужасных существ, отдаленно похожих на китов. Их размеры поражали. На спинах этих существ находились прозрачные сооружения, похожие на капсулы овальной формы. Один из беспилотников подлетел поближе и сфокусировал камеру на одной из капсул. Сотни, тысячи человекоподобных мутантов находилось в одной такой капсуле. Они плавали в какой-то жидкости и, казалось, спали, ожидая своего пробуждения. И таких капсул на спине одного кита было от нескольких десятков. Каждый кит нес минимум 60 тысяч мутантов, и по итогу все летящие в небе киты несли на себе от 10 до 20 миллионов мутантов. Беспилотник попытался подлететь поближе, но его заметил один из китов. Уродливое существо посмотрело своими красными глазами на летящую в небе железяку и, широко открыв огромный рот, громко взвыло. От резкого звука существа камера на беспилотнике отключилась, и оператор потерял над ним управление. «Электромагнитный импульс», — шокированно произнес потерявший управление оператор. «Живое существо, способное создавать мощный электромагнитный импульс. Стоит отметить, что беспилотники были частично защищены атоми, и даже так, электромагнитный импульс кита смог уничтожить всю электронику в беспилотнике». Август молча стоял под защитой двух гвардейцев. Вокруг царил хаос. Люди с ужасом наблюдали за летящими над Атлантическим океаном существами. Только Август, нынешний кайзер Германской империи, находился в полном спокойствии. «Немедленно свяжись с научным отделом Гидры», — обратился к своему помощнику Август. Тот моментально среагировал на приказ кайзера, достал голографический планшет и быстро набрал номер научного отдела. Над экраном планшета появилась объемная голограмма киборга, одетого в белый халат. Он был главой научного отдела Гидры. «А мой великий кайзер, по какому вопросу вы связались со мной?» — упал на колени киборг. Он был таким же древним ископаемым, как и глава внешней разведки. Ему даже удалось застать относительно спокойные времена. «В срочном порядке активировать проект «Мстители», — спокойно сказал Август, выглядя отрешенно на фоне окружающей его истерии министров и сотрудников разведки. Но они еще полностью не прошли финальную проверку. 30 лет тому назад человечество окончательно перебило всех вечных, и их тела были распределены между главными странами-участницами Альянса. В их число входила Германия. Проект «Мстители» – очередная попытка создания суперсолдата. Только в этот раз за основу были взяты генетические материалы одного из вечных. Империя хотела получить верных солдат, наподобие гвардейцев, только наделенных безграничными силами вечных. Прошло несколько дней. По всей империи прошла крупная мобилизация. Общее число вооруженных сил Германской империи достигло 23 миллионов. Август стоял на балконе императорского дворца. Его взгляд был устремлен на Черное море, созданное антрацитово-черными шлемами имперских солдат. Крупная площадь перед дворцом была заполнена десятками тысяч марширующих солдат. Такие же сцены происходили по всей стране. Миллионы солдат вышли на марш во всех городах империи, чтобы продемонстрировать силу человечества и рассеять повисший в воздухе страх. На улицах империи стоял грохот марша, а над крышами домов проносился громогласный солдатский клич. «Я решительно встречу врагов человечества. Я бесстрашно выйду на поле битвы. Солдаты империи никогда не сдаются». Август стоял на балконе и наслаждался возбужденным ревом тысяч солдат. От его груди стал исходить мягкий золотистый свет. Из его мантии плавно вылетела золотая, покрытая узорами, сфера. Она зависла в воздухе и медленно вращалась перед его лицом. Август аккуратно вытянул руку в металлической перчатке и дотронулся до артефакта. Его сознание начало плавно перетекать в сферу. Свет, исходящий от сферы, усилился. От нее стали исходить невидимые пульсации и распространяться на всю страну. Тело под мантией начало быстро иссыхать. Металлическая маска громко зажужжала, и в мозг Августа стал непрерывно поступать питающий раствор. Его улучшенное сывороткой тело не справлялось с мощью артефакта. Травмируя себя, он насылал на жителей империи чувство бесстрашия. Казалось бы, такая простая вещь, но она как никогда нужна была в такое трудное для человечества время. Через несколько минут пульсации от сферы прекратились. Ноги Августа подкосились, и он аккуратно опустился на колени. Он в мгновение будто бы постарел на несколько десятков лет. Его костюм жизнеобеспечения под мантией громко жужжал, непрерывно работая, стараясь сохранить жизнь своему владельцу. «Золотое яблоко», — прохрипел Август и резко проснулся. Он вскочил с постели и огляделся по сторонам. Снова ему во сне пришли воспоминания красного черепа. В этот раз они были очень подробными. Наемник наконец-то узнал дальнейшую историю Иоганна Шмидта. Его поиски золотого яблока увенчались успехом. Он нашел этот артефакт и принялся постигать его силу. Улучшенное сывороткой тело суперсолдата с трудом справлялось с мощью артефакта и постепенно разрушалось. От этого нестареющий красный череп к своим 150 годам выглядел как дряхлый старик, покрытый болезненными язвами. Ужасная плата за силу артефакта. Август зашел в ванную и умылся. Посмотрел в зеркало на себя и неловко улыбнулся. Он никак не изменился, и это хорошо. Операция по штурму логова Киллиан прошла успешно. Когда Август после сожжения Адри вернулся в общий зал, мстители вместе с членами удара уже успели разобраться с Абадеей. У Стейси не было шансов против команды суперов и целой армии агентов щита. В ходе обыска в бункере в одной из запертых комнат была найдена София Ванка. Адри Киллиан похитила ее прямо из тюрьмы и заставила работать на себя. Те встреченные по пути роботы и костюм Абадаи были ее работой. Толковый инженер, не чита, разумеется, Старк, но свою гениальность она определенно имеет. Поэтому щит захотел прибрать ее к своим рукам. У Ванка не было права отказать. После выполнения задания и получения соответствующего вознаграждения, Август поспешил в одну из своих скрытых квартир-лежек. В свой особняк он пока не собирался возвращаться, уже догадываясь, что Ванесса продала его, и в особняк этой бандитки возвращаться он тоже пока не горел желанием. Нужно было навестить Норму, поговорить с ней и узнать, все ли у нее в порядке. Задание, тихо произнес Август. Перед его отражением в зеркале появилось прозрачное окошко полученного вчера задания. Получено первое задание из цепочки заданий. Я и есть Гидра. Описание. Своими действиями вы вызвали смятение во всем Нью-Йоркском отделении Гидры. Они не знают, кто вы и что вы задумали. Пора прекратить скрывать свою личность и навести порядок в организации. Перехватите контроль над Нью-Йоркским отделением Гидры. Награда. Фанатичная преданность членов Нью-Йоркского отделения Гидры и знания по созданию сыворотки суперсолдата-гвардеец. Вот Август не понимал, как относится к полученному заданию. Захватить власть в Гидре и фактически стать ее главой, а оно ему это надо? Управлять полубезумными фанатиками, помешанными на контроле общества, и ведь в качестве награды он получит всего лишь сомнительную преданность фанатиков и сыворотку суперсолдата. Возможно, это именно та сыворотка, с помощью которой красный череп из сна создавал имперских гвардейцев. Опять же, сыворотка — это тоже сомнительная награда. Для него она мало что значила, а для ее достижения нужно было выполнить слишком сложную задачу – захватить власть над группой обычных людей. Звучит вроде просто, учитывая его силу. Только вот не стоит недооценивать Гидру. Ведь если в этом мире представлена комиксовая амплуа этой организации, то ей лучше вообще на глаза не попадаться. Ведь в комиксах обычные члены Гидры с помощью разнообразных технологий и заранее подготовленной стратегии спокойно захватывали очень сильных мутантов. В общем, силы Гидры от комикса к комиксу разнились. Но в большинстве своем эта организация всегда могла поставить взорвавшихся суперов на место. У нее были на это силы. Особенно если брать Нью-Йоркское отделение Гидры. Что в фильме, что в комиксах, это, пожалуй, было сильнейшее американское отделение Гидры. Фактически захватив власть над Нью-Йоркским отделением, Август получит власть над всеми американскими ячейками. Незнание истинной силы Гидры пугало. Поэтому наемник и не хотел связываться с цепочкой заданий Красного Черепа. Может быть, потом он подумает над выполнением этих заданий, а пока он будет тихо и незаметно набирать силы. Ну, сколько бы Август ни размышлял, процесс выполнения задания не зависел от него, ведь интерес Гидры к нему уже нельзя было остановить. Полубезумная улыбка, длинные черные волосы и стройная спортивная фигура. Глава Нью-Йоркского отделения Гидры просматривала заснятое агентом Лидией Рамло видео. Она не могла поверить своим глазам. Эта поза, этот взгляд и эта аура. Человек на видео кого-то напоминал, но гадюка не могла понять, кем же он был. Одно теперь точно ясно. Кем бы наемник по имени Август не был, он принадлежал к Гидре, и, возможно, он был тем самым пропавшим из законсервированной лаборатории образцом. Раздвоенный длинный змеиный язык предвкушающе прошелся по губам гадюки. Она с неким блеском безумия смотрела на стоп-кадр видео, где во всей красе была изображена холодная фигура Августа со сложенными за спиной руками. Завтра гадюка собирается встретиться с этим мужчиной и подробно разузнать о нем. Гадюка, в будущем фанатичная поклонница Августа. Глава 29. Я просто повзрослела. В течение нескольких дней Август оставался в своей потайной квартире. Он пытался переварить недавний сон и прийти после него в себя. В этот раз пришедшее во сне видение, связанное с красным черепом, содержало слишком много информации. Август за мгновение получил воспоминания о сотне прожитых Шмидтом лет. Помимо обычной сухой информации о произошедших событиях, воспоминания несли за собой личные чувства и мысли красного черепа. У Августа в голове появился огромный пласт воспоминаний сначала невинного гениального мальчика, потом психопатичного главы злого культа и в конце концов милосердного императора, готового жертвовать собой ради своего народа. Такие кардинальные перемены произошли в одном человеке. Невинный мальчик, безумный психопат и милосердный правитель. Сложно все это соотнести с одним человеком. Людям не свойственно так кардинально меняться. Но кто сказал, что Иоганн Шмидт был обычным человеком? Он с рождения был исключительным гением, который в детстве попал под дурное влияние. Окружающие его люди повлияли на него и сделали из него монстра. Время и кардинально изменившаяся обстановка в мире смогли повлиять на красного черепа. Внутренняя испорченность не притупила его высокие мыслительные способности. У него было 150 лет на размышления и анализ собственных действий, в ходе которых он решил изменить себя, отринуть прошлого себя и стать тем, кто больше всего был нужен людям, стать идеальным правителем. Красный череп, глава Гидры, в глазах Иоганна Шмидта, кайзера новой Германской империи, выглядел незрелым ребенком. Между ними была разница в 100 лет. Один был 30-летним амбициозным мужчиной, страдающим психопатией, другой был прожившим 150 лет стариком, повидавшим за свою жизнь слишком много. На третий день отдыха Август покинул свою квартиру. В доме, в котором располагалась его квартира, была маленькая закусочная. Перед отъездом к Норме, мужчина решил пообедать. Ранее он уже успел пару раз оценить эту закусочную, и она ему понравилась. Август толкнул входную дверь. Раздался приятный мелодичный звук колокольчиков, и часть посетительниц кафе заинтересованно повернули головы ко входу. Внутри было полно женщин и лишь один мужчина, за столиком которого сидело 5 дам. По теплому отношению между 5 женщинами и мужчиной можно было догадаться, что они были близки с друг другом. Может быть, мужчина был мужем или парнем этих 5 женщин. Сейчас было обеденное время. Кафешка удачно находилась в офисном районе. Большинство присутствующих в кафе женщин работали неподалеку, и во время перерыва они ходили в это кафе, чтобы пообедать вместе с коллегами. Некоторые столики были зарезервированы работницами одной компании. Во главе таких столов сидела женщина-менеджер или глава отдела, а вокруг нее, как прислуга, располагались подчиненные. Укрепление хороших отношений начальника с остальным коллективом. Со стороны такие отношения выглядели довольно фальшивыми. Начальник никогда по-настоящему не будет сближаться с подчиненным, как и подчиненный никогда по-настоящему не станет сближаться с начальником. Иначе такие отношения повредят рабочему процессу. Все столики в кафешке были заняты. Свободных не было. Август уже думал разворачиваться и ехать к Норме без обеда, но группа женщин за столиком заметили его уходящую спину и окликнули его. Они уже собирались возвращаться на работу и хотели оставить ему столик. Наемник поблагодарил милых девушек и, заняв столик, сделал заказ. Спагетти с фрикадельками и крепкий кофе. Тело Августа поддерживалось магической энергией и потребность в пище отсутствовала, но он все равно продолжал жить как обычный человек. Он не отказывался от 3 приемов пищи в день и пил достаточно воды. Когда Августу принесли его заказ, дверь закусочной снова открылась. Внутрь вошли 2 женщины-полицейские. Они посмотрели на заполненный посетителями зал и заметили одиноко сидящего Августа. Остальные столы были заняты группами женщин, и только наемник сидел в гордом одиночестве. 2 девушки-полицейских направились к мужчине. «Извините, у нас скоро заканчивается обед, а свободных столиков нет. Можно ли нам сесть вместе с вами?» — обратилась полицейская постарше, пока вторая, помоложе, молча стояла позади и старалась не смотреть на мужчину. Август отстранился от еды и поднял лицо на 2 полицейских. Он пробежал оценивающим взглядом по 2 женщинам и кивнул. «Конечно, присаживайтесь». Этот оценивающий взгляд. 2 девушки-полицейские не интересовали его в романтическом плане, хотя они обе выглядели довольно привлекательно. Его куда больше интересовали их истинные намерения. Была ли их встреча случайностью? Судя по их растерянным и смущающимся взглядам, так оно и было. Женщины уселись напротив наемника и, подозвав официантку, заказали себе поесть. Пока молодая сотрудница была занята в телефоне, Ее старшая коллега вдруг что-то вспомнила и с удивлением уставилась на Августа. Она узнала его, и тут же в ее памяти всплыл недавний приказ капитана. Этот приказ был связан с сидящим напротив мужчиной. Не зная, как правильно подойти к нужному разговору, старшая по званию полицейская тихо обратилась к своей младшей коллеге. Та от полученной новости встрепенулась и удивленно уставилась на Августа. До этого она старалась не смотреть на него, чтобы не оставить у мужчины плохого впечатления о сотрудниках полиции, поэтому только сейчас она смогла оценить всю его красоту. У нее аж перехватило дыхание. «Мистер Август, я заранее извиняюсь за последующий разговор», — вежливо обратилась старшая женщина и сложила руки на столе. «Вы давно не появлялись дома, госпожа Фиск беспокоится о вашем благополучии». Август чуть не поперхнулся. Он отложил вилку и с удивлением посмотрел на сидящих перед ним полицейских. Те уже не выглядели такими расслабленными, как пару минут назад. Сейчас они смотрели на него, как на преступника, который в любой момент может податься от них на утек. «Неужели, девчата, вы на двух зарплатах живете?» – удивился Август. Женщины-полицейские от его вопроса ничуть не смутились. Они лишь стали выглядеть напряженнее. «Мистер Август, давайте вы не будете все усложнять?» – напряженно спросила старшая женщина. «Сейчас вы доедите, и мы на служебной машине отвезем вас домой. Подумайте о своей жене, она себе места не могла найти, пока вас дома не было. Да-да, вы сейчас любую чушь скажите, лишь бы усадить меня в машину и отвезти к Ванессе. Интересно, сколько вам обещали заплатить за мою поимку?» Лениво поинтересовался Август, возвращаясь к поеданию спагетти. «Госпожа Фиск написала заявление о пропаже человека, мы лишь выполняем свою работу», — наклонила голову старшая женщина. За ней повторила молодая коллега. Не видя никакой резкой реакции от мужчины, они облегченно вздохнули, а внутри дико обрадовались. За поимку и доставку Августа в особняк Фиска им обещали заплатить 200 тысяч долларов. После этого дня они станут неприлично богатыми. Ничего удивительного. Нью-Йоркская полиция уже давно кормилась с рук Ванессы, и они были очень преданы ей. Нынешний шеф департамента Нью-Йоркской полиции получил свой пост благодаря связям Кингпин. После получения поста ему предоставили долю в некоторых незаконных предприятиях. От этой доли кормился не только сам шеф, но и большая часть полицейского департамента. Полиция была настолько коррумпирована, что они были готовы выполнить любой приказ Ванессы. Они были ее верными псами. «Мне нужно отойти в туалет», — закончив с обедом, Август сообщил о своих намерениях и встал из-за стола. Полицейские, разумеется, не поверили ему и последовали за ним в туалет. Полицейская помладше осталась снаружи мужского туалета, а полицейская постарше вошла в туалет вместе с Августом. Она проследила за тем, как он вошел в кабинку, и принялась его ждать. Закрыв туалетную кабинку, Август хитро улыбнулся. Его тело беззвучно вспыхнуло, и он превратился в тоненькую струю пламени, которая незаметно для оставшейся снаружи кабинки полицейской влетела в вентиляционное отверстие и вылетела на улице. Ловкость рук и никакого мошенничества. Появился в сполохе пламени Август и вальяжно поклонился несуществующему зрителю. Он оказался в переулке за кафешкой. В его руке материализовался телефон, и он вызвал такси. Подумав немного, перед выходом из переулка он решил с помощью магии изменить свою внешность на непримечательного мужчину за 30. Пока он стоял перед кафешкой и ждал такси, он увидел, как из нее вышли две женщины-полицейских. Они были очень злы, их лица от ярости даже покраснели. Не до конца было понятно, что их больше разозлило: то, что Август сбежал от них, или то, что он перед побегом не заплатил за свой обед и полицейским пришлось платить за него. Во время того, как сотрудницы полиции в спешке шли к своей служебной машине, они быстро передавали информацию по рации диспетчеру. Похоже, к поискам Августа подключается весь городской департамент полиции. Наемник чувствовал себя самым разыскиваемым преступником Нью-Йорка. Такси подъехало, и Август с чистой совестью сел в него. Днем Норма работала в своей компании в качестве генерального директора. Поэтому, чтобы встретиться с ней, наемник на такси отправился в Оскарб. Норма с отвращением посмотрела на извиняющуюся перед ней женщину. Худая, с растрепанными длинными волосами и большими толстыми очками на носу. Лицо извиняющейся девушки было почти не видно. Эту девушку звали Хитоми Ямагути. Она была главой одного из научных проектов в компании Оскарб. Этот проект был направлен на создание суперсолдат. Солдат, не чувствующих боли, не ощущающих страха и беспрекословно выполняющих команды. На протяжении нескольких лет Хитоми безрезультатно возглавляла данный проект, пожирая огромные деньги компании. Видя безрезультатность работы, совет директоров компании Аскарт продолжал отдавать деньги компании на этот проект, надеясь на что-то. Норма пыталась с ними бороться, но переубедить их было довольно сложно. Ее одного голоса было недостаточно, чтобы закрыть данный проект. Хитоми продолжала работать над своим проектом, совет директоров продолжал возлагать на нее надежды. Ямагути гордилась собой, она была лучшим ученым-биологом и вирусологом Японии. У нее было полно уверенности в проекте. Еще немного и она совершит прорыв. Внутри себя гордая японка даже посмеивалась над недальновидностью и глупостью Нормы Осборн. Видимо, госпожа генеральный директор ни разу не слышала поговорку «наука требует жертв». Кардинальные изменения компании прошли в стороне от Хитоми. Она особо не интересовалась внутренней политикой компании и все свое время отдавала своему проекту. Поэтому, когда она пришла просить очередного увеличения финансирования проекта, то очень сильно удивилась отношению Нормы Осборн к ней. Позже Ямагути узнала, что теперь Норма стала полноправным владельцем компании и совета директоров обожающих ее больше не было. Гордая японка старалась бороться с тираническим отношением генерального президента компании, но вся ее гордость и высокомерие быстро сломались перед лицом холодного математического расчета и угроз Нормы. «Госпожа президент, пожалуйста, простите меня», ударялась лбом об пол Ямагути. По обычаям своей страны, чтобы показать искренность извинений, она упала на колени и глубоко кланялась в ноги Нормы, буквально ложась на пол всем корпусом. «Дагудза», так называется данный поклон. Такое раболепное отношение Хитоми к Норме было не просто так. Японка не боялась прекращения проекта или увольнения из компании. Нет, она боялась последствий, которые Норма обещала устроить. После такого научная карьера Ямагути навсегда закончится. Холодные глаза Нормы смотрел сверху вниз на Хитоми. В уголках губ женщины появилась презрительная улыбка. Она аккуратно сняла со своей ноги туфлю и, дождавшись, пока Ямагути снова наклонится головой до пола, с каким-то даже наслаждением наступила той на голову. Прекрасная босая ступня в чулке прижала лицо Хитоми к полу. Японка нервно задергалась под ногой своего босса. «Ты бесполезная свинья!» Норма надавила на голову японки сильнее. У той даже кровь пошла из носа. «Ты тратила в 5 раза больше финансирования, чем все остальные, и за несколько лет мы так и не получили от тебя никаких результатов. После этого ты до сих пор считаешь себя ученой», — Хитоми захрипела под ногой Нормы. Все попытки японки выбраться из-под ноги босса не увенчались успехом. «Ты свинья, а не ученая. Грязная, бесполезная свинья. Знаешь, что делают с такими свиньями, как ты?» Давление от ноги усилилось. Ямагути начала чувствовать, как ее черепная коробка начала понемногу сдавать. «Таких свиней забивают. Похрюкай, свинья, я тебя не слышу». Хитоми со слезами ужаса на глазах попыталась издать что-то похожее на поросячье хрюканье. «Молодец, свинка», — убрала ногу с головы японки Норма и удовлетворенно обула ту обратно в туфлю. «Если я не дождусь результатов до конца этого года, поверь, свинка, дальнейшая жизнь тебе покажется сущим адом». Хитоми сидела на коленях, ее тело трясло от страха, но она внимательно слушала генерального директора. Норма давала Ямагути четкие инструкции по найму персонала и дальнейшему ведению проекта. Это было не первое проявление жестокости босса. После выписки из больницы Норму Осборн будто подменили. Она стала совершенно другим человеком. Властный, жестокий и жадный. Той милой женщины, подавляемой советом директоров, больше не было. Возможно, этой милой женщины вообще никогда не было, и Норма просто скрывала свою истинную натуру. Телефон на рабочем столе Осборн зазвенел. Это звонила секретарша по внутренней сети компании. Норма прервала свои наставления Хитоми и подняла трубку. Жестокое выражение с лица женщины в момент улетучилось. «Впусти его», — сказала Норма, а после она повернулась к Ямагути. «Немедленно убирайся отсюда. Позже продолжим твое обучение, свинья». Хитоми согнула спину на 90 градусов и, поклонившись боссу, быстро покинула ее кабинет. В коридоре невзрачная японка встретилась с красивым мужчиной. Он уверенно шел в кабинет ее начальницы. Мысленно Ямагути помолилась за этого бесстрашного юношу. Август открыл дверь и встретился лицом к лицу с Нормой. Черноволосая красавица застенчиво склонила голову и смущенно спросила его: «Дорогой, зачем ты искал меня? Ты же знаешь, в такое время я занята в компании. Наемник улыбнулся женщине и, ничего не подозревая, подошел к ней. Его руки обвились вокруг талии красавицы, заключая ту в крепкие объятия. Их губы соприкоснулись. «Я же писал тебе по телефону, что собираюсь навестить тебя и поговорить». Норма робко кивнула в объятиях мужчины, а после аккуратно отстранилась от него. Пригласив его присесть на диван, она организовала для него чай и сладости. Ее поведение с Августом кардинально отличалось от ее поведения с подчиненными. Некоторых работников компании Норма даже за людей не считала, как это было с Ямагути. Август начал свой допрос. Черноволосая красавица тем временем пристроилась к нему сбоку. Захватив одну из его рук, она прижала ее к своей крупной груди. Со стороны эти двое были похожи на влюбленную парочку. «Значит, ты говоришь, что не заметила в себе никаких изменений», — подвел итог долгого разговора Август. «А почему же тогда твое поведение так сильно поменялось? Не стоит от меня что-то скрывать. Если ты поделишься своей проблемой, то вместе мы сможем найти решение для нее. Я просто повзрослела», — мило улыбнулась Норма и уткнулась своим лицом в шею Августа. «Раньше я была слишком добрая, и моей добротой пользовались окружающие. После нападения на лабораторию я пересмотрела свое отношение к миру. Это ведь не проблема для нас?» — удрученным голосом спросила Норма. Она отпрянула от шеи мужчины и грустным взглядом посмотрела на него. «Я тебя очень сильно люблю, и если тебе не нравится мое нынешнее поведение, то я готова снова вернуться к прежней себе. Какая же ты все-таки милая!» — ухмыльнувшись, воскликнул Август и прижал девушку к себе. «Тебе стоит поступать так, как ты считаешь нужным. Тогда у меня есть к тебе одна просьба», — вдруг тихо и застенчиво произнесла, прижимая к груди женщина. «Какая? Тебе не нужно стесняться, говори. Я хотела бы раскрыть наши отношения перед дочерью и общественностью». Ох, если бы только Август знал, какие демоны скрываются в сидящем перед ним милом создании. Это только перед ним она изображала застенчивость и стеснение. За прошедшие месяцы работники компании «Аскарп» уже успели познать весь ужас новой Нормы, которую можно было описать только тремя словами: жадность, жестокостью, властность. Норма Осборн, глава 30, демон, мать и дочь. «Ты можешь меня подождать? Мне нужно закончить работу», — смущенно сказала Норма, наслаждаясь объятиями Августа. «У нас есть помещение для официальных встреч. Оно оборудовано под лаунж-зону, с мягкими диванами и креслами. Я хочу, чтобы ты подождал меня там. Неужели мое присутствие мешает тебе сфокусироваться на работе?» — прижав к себе покрепче женщину, заметил Август. «Не заставляй меня говорить это», — смутилась сильнее Осборн и уткнулась лицом в грудь мужчины. «Ладно, ладно, я пойду тогда в лаунж-зону и подожду тебя», — Август отпустил сжавшуюся в его объятиях Норму. Чем-то своим поведением она была похожа на милого котенка. Ему так и хотелось продолжать тискать эту смущающуюся по пустякам женщину. Слишком уж она вела себя мило, как влюбленная девочка-подросток, при этом имея зрелую внешность с объемными формами. Август покинул кабинет, Норма откинулась на диване. Ее сердце учащенно билось, и она не понимала отчего. То ли от интимных действий со стороны мужчины, то ли из-за того, что она снова нагло соврала любимому человеку. А он изменился, стал еще привлекательнее за время нашей разлуки. Так и хочется завалить этого малыша в постели и лично проверить все его изменения. «Замолчи, не смей так говорить про него», — возмутилась Норма. «Эх, когда же до тебя дойдет? Я – это ты. Твои мысли – это мои мысли, и мои желания – это твои желания. Я не такая, как ты. Прекращай уже это говорить». Подпрыгнула с дивана женщина и пошла к своему рабочему столу. Внутренний демон внутри усмехнулся, его тон стал насмешливым. «Правда? А кто тогда издевался над Хитоми, той невзрачной японкой? Это была ты. Мы же договорились помогать друг другу и делить это тело на двоих. Не надо свои поступки перекладывать на меня. Это ты жестокая и извращенная. Я не такая», — раздраженно ударила по столу Норма. «Ты же сама понимаешь, что несешь глупость. Как я могу быть другой? Я была сформирована из части твоей души. Я воплощение твоих потаенных желаний. Это ты унижала и издевалась над Ямагути. Ты наслаждалась этим. Прекрати нести эту чушь и помогай работать», — сдалась Осборн. Сидящая внутри нее демоница иногда была просто невыносима, но она часто помогала Норме и дополняла ее. Женщина не хотела избавляться от этого демона внутри себя, да и не смогла бы этого сделать. Ведь этот демон был рожден из ее души. Норма чувствовала, что это не было ложью. Когда она фокусировалась на демонической эльфийке внутри себя, она ощущала от нее исходящее родство. Через несколько часов работы Норма откинулась на кресле и тяжело выдохнула. Она расправилась с документами, требующих ее рассмотрения, и теперь решила взять небольшой перерыв. Демоница в ее внутреннем мире протяжно зевнула. Она вместе с Нормой рассматривала документы компании, и иногда они советовались с друг другом по тому или иному решению. Все-таки демоница была так же озабочена компанией, как и сама Норма. Поэтому она старалась помогать по мере своих возможностей. «Ты беспокоишься из-за своей лжи? Какая же ты неженка, мне аж противно!» «Замолчи, тебе не понять, что такое настоящая любовь», — огрызнулась Норма. Эльфийка во внутреннем мире широко улыбнулась, ее глаза хитро сверкнули. Маленькая девочка обманула своего мальчика, и теперь она будет постоянно убиваться из-за этого. Противно даже думать об этом. «Ты не какая-то там девчонка, ты глава крупной многомиллиардной компании, красавица, каких только свет поискать. Ты не просто так ему солгала. Ты не хотела беспокоить нашего Августа, заставлять его волноваться. Твои помыслы полностью чисты». Бровь Нормы на словах «наш Август» дернулась, и она с изумлением воскликнула. «Какой еще наш Август? Он мой. Ха-ха-ха. Видишь, ты не такая невинная красавица, которую стараешься строить из себя. Ты очень жадная. Ведь именно из-за твоей жадности пропали все остальные акционеры. Ты разве забыла, что ты с ними сделала? Замолчи». Это была вынужденная мера. Демон внутри широко улыбнулся и предложил продолжить работу. Время быстро пролетело, Норма закончила со своей работой и покинула кабинет. В помещении для официальных встреч она отыскала Августа и пригласила его поехать домой. Когда мужчина приблизился, сердце женщины вновь учащенно забилось. Наблюдающийся с предвкушением за всем этим демон возмущенно воскликнул.